Вначале я прочту место Священного Писания, которое записано в книге Ездра. 7 глава, 10 стих. Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Когда-то в нашей жизни произошло важное событие, поворот в сторону Господа, Дух Святой влёк. Так или иначе, мы когда-то расположили сердце свое отдаться Господу. Прежде чем я в своей жизни помню, прежде чем произошло покаяние, прежде чем потом уже членом церкви, я помню однажды, еще подростком, я буду служить Господу. Так вот положил в сердце свое. Полагаю, в вашей жизни был еще один момент, когда вы расположили сердце свое к музыкальному служению. Без этого просто невозможно было бы начинать. Когда оно произошло, давно или после, но так или иначе, когда-то это было. Наше сердце, кто-то сказал, это мастерская, где постоянно происходит какая-то работа. Даже когда мы спим, и тогда там происходит работа, нам что-то может присниться во сне, иногда даже во сне приходится выбор делать. Во всяком случае, сердце человека от того, насколько какая там работа происходит, зависит наша история теперешняя, вот, наша каждого лично. Дальше. Наша будущее и даже вечная награда. И наш успех служения, все зависит, как мы относимся, куда мы располагаем сердце свое. Мы читаем некоторые места Писания, например, такие. Раваам не расположил сердце свое, чтобы взыскать Господа. Не расположил сердце свое Раваам, мы пишем второе, читаем 2 Паралипоменон, 12 глава, 14 стих. А вот за Иосафата читаем, что он расположил сердце свое, чтобы взыскать Господа. Ездра расположил сердце свое, чтобы изучать закон Господень, исполнять его, учить в Израиле закону и правде. Господь, говоря о доброй почве, сказал, но прежде чем сказать что-то сказал, я хочу сказать. Ведь когда мы слушаем проповедь о четырех видах почв, наверное, уже мы не раз эту проповедь слышали. Ну и как мы думаем, ну ладно там, каменистая, тернистая, при дороге, а мы какая почва? Братья и сестры, мы какая почва? Ну, конечно же, добрая, как еще может быть? Мы-то думаем, что мы-то почва добрая, которая приносит плод. А вот я хочу обратить внимание, что говорит Господь, говоря о доброй почве по Евангелию от Луки, 8 глава, 15 стих. А упавшие на добрую землю – это те, которые хранят слово в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Писание иногда о сердце говорит, как о нашем внутреннем человеке. Иногда говорит, как о состоянии нашего духа. Например, вот Малахия, мы читаем 2 глава, 15 стих. Я просто отдельные слова из этого стиха буду читать. «Берегите дух ваш». В 16 стихе. «Наблюдайте за духом вашим». Берегите, наблюдайте. От того, как будет сердце наше, в каком состоянии, будет зависеть очень много. Мы, например, читаем, что когда Анания и Сапфира положили в сердце своем согрешить, то Петр так говорит: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль?» Обратите внимание, кто-то сказал, что Бог и сатана борются, а поле битвы – сердце сынов человеческих. Сатана захотел вложить в сердце, но виновен-то оказался Анания. За что? За то, что допустил. В следующем стихе говорится так. «Для чего ты положил это в сердце твое?» Значит, сатана вложил, а он положил и стал теперь это его. Читаем мы о Иуде, что сатана вложил в сердце Иуды предать Господа. Но вот мы читаем еще об одном праведнике, сотруднике апостола Павла, во втором послании к Коринфянам. И здесь мы читаем такие слова, 16 стих. «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова, такое усердие к вам». Когда послал апостол Павел в Коринф, он там очень хорошую работу сделал, и апостол Павел потом пишет, сердце весьма расположено к вам, пишет, что вы успокоили дух его, что вы приняли со страхом и трепетом, а потом говорит, что благодарение Богу, вложившего в сердце Титова, такое усердие к вам. Почему в сердце Титова Бог вложил усердие? Почему в сердце Иуды сатана вложил, в сердце Анании сатана вложил? Друзья, очень много зависит от нашей позиции. Вот, например, мы читаем о неверном рабе, в 24 главе Матфея такие слова. «Злой раб сказал в сердце своем, не скоро придет Господин мой». Он положил это в сердце свое. Друзья, очень много зависит наша позиция относительно той или иной ситуации. Относительно, скажем, ну, если говорить в музыкальной сфере, проникновение мира, мирской музыки вот в среду народа Божьего. Я вот в этой брошюрке Питера Мастерса «Музыка библейская, служение библейское и современное», там он пишет, что от того, что мирская вот эта музыка, она притупляет чувство вот, стремления к чистоте, даже понимание христианства настоящего, такого библейского, оно притупляет. А почему? Когда-то допустили в сердце свое, да ничего, можно и диски послушать, и всех беховские, или там какой-то даже рок-группы, или еще что-то. Да тут, где-то немножко посмотреть, послушать. Друзья, а сердце будет засоряться. Оно будет уже недобрым, чистым, и там не будет Господь совершать свою работу. Кто за это будет отвечать? Во-первых, мы, а потом в той среде, в которой мы находимся, мы будем направлять их сознание и учить их. Скажем, молодые подростки, они еще не научились, как правильно поступать. Вот в нашем объединении один брат вот так побыл на курсах, и он несколько раз провел беседу в отношении музыки, в отношении этого глиссандирование, стаккатирование, там примеры прям воспроизводить проводил. И вы знаете, мы среди подростков проводили, среди молодежи проводили. И потом вот я смотрю, когда какие пени. Молодежь-то иногда выбирает песни где-нибудь там с дисков или еще откуда-то. Я следил за этими песнями, скажу, что почти не было у нас вот на молодежных общениях такого вот, чтобы проскакивали такие вот исполнения песен в таком вот духе. Почему? Потому что люди были научены. Я думаю, что на вас тоже лежит ответственность учить закону и правде, учить чистоте и музыкально-хорового служения там, в тех местах, где вы будете. Будь это молодежное общение, будь это подростков, будь это в церкви своей или где вы захотите провести эту тему или эту мысль. Но надо сказать, что от того, насколько наша позиция будет, прежде всего, будет зависеть, к чему наклонено наше сердце. Если к чистоте, Бог благословит и приумножит и те понимания, которые нужны будут вам, скажем, для музыкально-хорового воспитания. Затем, не только это, собственно говоря, Какой бы работник ни был, музыкально-хоровой, проповедник, прежде всего все зависит от духовного состояния, от состояния сердца. И здесь тоже есть принцип, как люди ходят. Есть принцип хождения по видению очей, и куда влечет сердце плотское, а есть принцип хождения по откровению Божию и по воле Божией. Так вот, я приведу пример, сначала вот это место Писания, которое говорит, его все знают хорошо, «Веселись, юноша, во дни юности твоей, да вкушает сердце твое радости». Только знай, да, и ходи по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. То есть, что-то очи увидели, платье хорошее, красивое, мне тоже такое. Вы знаете, я когда-то в 93-м году был в Германии, и был там одна сестра в больнице была, она потом отошла в вечность, молодая сестра. Врач пришла. Я впервые увидел такую прическу. Вот сзади как у мальчика, спереди как у женщины. Я подумал, неужели будет когда-нибудь и у нас? Так думаю, наверное, тоже будет. Точно, сейчас он, пожалуйста. Ну, а наши... То есть увидели, и давай себе тоже перенимать. Еще помню, когда-то, значит, распустили волосы сзади, и подумал, так это еще давно, где-то в киевском объединении, думаю, вот как хитро, сначала распустят, потом завьют, потом отрежут, и пойдет, думаю, вот как оно делается. Друзья, вот так начинается понимание духовное, понимание истины, начинается с какими-то, сначала мы принимаем все строго, потом начинаем думать, да ничего такого не будет, если мы немножко и нарушим, может быть, даже и сознание особо не будем наклонять к этому. Друзья, если не будет этой строгости, тут как тут сатана что-то вложит. Так что хождение по видению очей и по пути сердца своего – это опасно. Еще вот в 15 главе числа тоже этот же принцип изложен. В Ветхом Завете, оказывается, даже специально было такое, Бог повелел через Моисея, и сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои». И были святы. Посмотрите, Бог заботится, чтобы вот природное сердце, греховное, с его всеми помыслами, чтобы оно не было руководством жизни. Нам Слово Божие говорит, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Очень важна наша позиция нашего сердца по отношению к миру, по отношению к церкви. И много можно перечислить, куда мы направим наше сердце. Если мы, скажем, хотим, чтобы в церкви усердный труд совершать, молиться об этом, расположим сердце, Бог и познание дает. Почему вот некоторые из вас были учениками, стали преподавателями? Почему теперь вот, когда-то были сейчас вот служителями, ответственными служителями в объединениях, и вот по музыкально-хоровому служению, или по домостроительству. Во всяком случае, идет вот такой рост. Но все зависит, друзья, что было в сердце тогда, когда оно было еще юное, чему вы отдали предпочтение. И это очень важно. Поэтому очень хотелось, чтобы в сердцах наших светился Господь, написано, «Господа Бога светите в сердцах ваших». Тогда все доброе, святое будет к нам как бы вот, таким добавлением быть, и Господь будет работать, и мы уже будем ходить, как влечет нас Господь. Надо сказать, что иногда мы оказываемся в затруднительном положении, не знаем, как поступить. И здесь мы можем поступить так. Или же мы начинаем рассчитывать умом, или молимся, Господи, как быть? И Писание говорит, Господь просвещает тьму мою. или в 24-м псалме. Кто из человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Я хочу привести одну ситуацию с Давидом, где как раз ему пришлось выбирать. Было это записано, это конец 26 главы и начало 27 главы первой книги Царств. Значит, речь идет, когда Давид, ну, первый раз, вы знаете, когда в пещере Саул был, он туда, вернее, Давид и его люди были, Саул туда зашел. Затем еще раз было, когда Саул с 3000 отборных воинов шел, а Давид с 600 был, и там неизбежно было бы поражение, в то время, когда вдруг Бог защищает, как защищает, весть они получают, что филистимляне напали, и они уходят, и опять избавлены. Но обратите внимание, Давид в то время ходил по откровениям, ему было сказано, живи в пустыне, живи, ну, в иудейской пустыне живи, он жил, хотя было очень много опасностей. Третий раз, это вообще было чудесное избавление, когда, помните, Саул заснул, и Авенир там, и вот они взяли копье там, и сосуд с водою. И вот происходит разговор у Давида и вот Саула. И удивительно, как кончается 26 глава, и начинается 27 глава. 26 глава кончается так. «И сказал Саул Давиду, благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозносить превозможешь. И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место». А теперь обратите внимание, что в сердце Давида, какая происходит работа. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет ничего для меня лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израилевским, и я спасусь от руки его». Здесь он поступает по теории вероятности, по расчислению ума, и ни одного слова: «Господи, как быть? Что ты мне скажешь?» Не вопрошает ничего. Только такая победа была, Саул, вот, говорите, дело сделаешь, превозмочь, превозможешь. А он здесь поступил по принципу, сколько веревочки не виться, конец будет, сколько можно бегать, пойду-ка я в землю филистимскую. Вычислил. Я хочу, братья и сестры, здесь подчеркнуть, потому что нам тоже иногда такие ситуации тоже придется решать. И вот что он делает. Он идет в землю филистимскую, там живет год 4 месяца в городишке, который ему дал Анхус. Потом он оказывается в войске филистимлян, идти на Давида, идти на Саула. И Бог еще так делает, что князья говорят, а что это за Давид? Это не тот, которому пели в хороводах. Ты что его? Отправь его назад. С чем он будет расплачиваться? Не головам ли этих мужей со своим господином? Они отправляют его. Приходят, они назад возвращаются, и ужас. Город сожжен огнем, ни детей, ни жен, ни имущества, все захвачено, и только пепелище. Вот тут-то Давид обращается к Господу. Да, тут еще говорится, что они сплакали так, что доколе в них сила была плакать, и чуть Давида камнями не побили, вот и безопасность. А он все это вычислил. Дальше что происходит? «Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелеху, принеси мне ефод, и принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследует ли мне это полчище, и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь». Ну и дальше была победа. Так вот я хочу сказать, друзья, как было хорошо, хотя трудно, но жили по откровению Божьему. Жить свято, жить чисто. Вычислил и попал в беду. Вот мы с вами уже сколько живем в братстве. Ни регистрации, ни какой-то опоры. Помню, когда-то Геннадий Константинович говорил, что ну, на тему, что вот мы, у нас ничего нету, нигде, как. А он говорил, да Бог землю повесил ни на чем, а она твердо держится. Так вот, Господь и нам дал такое благословение, друзья. Но, возможно, когда-то у кого-то возникнет вопрос, а как быть? Друзья, все зависит от того, что мы положим в сердце свое. Даже бывает так. Результат зависит не от того, как обстоятельства будут, а результат зависит, как мы положим сердце. Вот написано, Даниил положил в сердце своем не оскверняться. 1 глава, 8 стих. Положил в сердце своем. Это его начало было. Потом он объявил свою позицию. Потом, говорит, Бог даровал милость и благорасположение начальника евнуха. Его позиция зависела не от обстоятельств, а его позиция зависела от упования. Положил в сердце своем. Бог говорит израильтянам, пусть ноги священников встанут сначала в воду, а потом остановится вода. Часто мы хотели бы так. Сначала пусть обстоятельства будут, а мы посмотрим, что делать, и выбираем получше. Друзья, не пойдет так. Одного брата спросили, почему вот в твоей жизни такое благословение? Он немножко подумал и говорит, когда мне что-то приходилось выбирать, я выбирал то, что потруднее. Друзья, многие ли из нас поступают так? Выбирать то, что потруднее, а потом Бог благословит, а потом Бог даст силы, а потом Бог исполнит Духа Святого. Друзья, что положили мы в сердце своем? Какие будут, как сложится жизнь каждого из нас, как сложится жизнь дальнейшая, вот жизнь всего братства, гонение ли наступит, или что вот сейчас слышно, что опять в Литве вот 10 суток дали, 15 суток. Кстати, Гаги Камерзаяна год условно осудили. И, значит, говорят, очень много было ходатайств, они помогли там. То есть жизнь народа Божьего продолжается. Но если мы положим в сердце своем быть верными Господу, сколько будет Господь вести, как Господь хочет повести, но мы будем верны. Как вот эти юноши, которые говорили, мы истукану твоему не поклонимся, знай, царь, и мы... Хоть даже ты и Господь нас избавит, если не избавит, мы все равно не поклонимся. И Господь чудесным образом избавил. Друзья, я скажу, что даже вот то законодательство, которым мы сейчас пользуемся, да, вот помните, кто немножко в курсе дела, религиозная группа, религиозная организация, вот без регистрации может. Вы знаете, что это законодательство делали, так сказать, с оглядкой на Совет Церквей, на то, как мы живем. Но сначала была занята позиция, а потом уже Бог изменил. Друзья, не наоборот. Так в жизни каждого из нас может тоже продолжаться. И Господь будет смотреть, как, что мы будем выбирать. Вот этот раб, который положил в сердце своем, не скоро придет Господин. Не скоро придет Господин мой. И поведение его совсем другое. Почему мы, когда проповедуем о пришествии Господа, проповедуем о скором возвращении Господина, о том, что Господь даст отчет? Да, время продолжается, но везде, где Господь говорит о пришествии Господа, Он говорит, бодрствуйте и молитесь. И вот когда мы ожидаем пришествия, мы бодрствуем, мы молимся, но мы продолжаем труд. Мы продолжаем труд, и хотелось бы, чтобы... Так мы и продолжали бы этот труд свой. Как дальше поведет, мы знаем, что Господь никогда не отнимет своего водительства, не отнимет своей защиты, но сначала надо довериться Господу. Девица, которая, скажем, ну, остается уже, не выходит замуж, трудится, у нее все равно выбор. А что, если так я останусь, а как буду? А вдруг что? Допустит мысль. И потом, помню когда-то такую фразу, где-то в одном из наших материалов, что лучшие дочери народа Божьего, некоторые вот так ушли, оставили церковь, выйдя замуж за неверующего. Что происходит? А если бы положили в сердце своем, что бы то ни было, но я буду служить Господу. Я помню, когда-то я проводил беседу с нашей молодежью, им тогда было лет по 18, так многим. А потом они через время, года два прошло, говорят, вы вот с нами проводили беседу, сейчас уже время прошло, еще раз проведите с нами беседу там в отношении замужества и так далее. И вот одна сестра задала такой вопрос. А как узнать, не отпаду ли я? Друзья, важный вопрос. Как узнать на будущее, не отпаду ли я? Друзья, что положишь в сердце своем, то и будет. Положи в сердце, Бог сохранит, защитит. Если будет такая позиция по ведению очей, куда очи смотрят, куда сердце влечет, вот блудное, как написано, или вот женитьба у некоторых по такому принципу. Глаза увидели, сердце загорелось, ноги побежали. Вот этот принцип. Ни воли Божьей, ничего, вот и все. Точно так же и сестры некоторые мыслят себе, а в сердце не положили держаться пути Господня. Друзья, мне хочется, чтобы эта мысль в отношении того, что сначала наша позиция, наша ответственность, а потом уже обстоятельства, чтобы вы это хорошо усвоили в сердце своем. Хотим жить с благословением Господним, будем помнить, что библейский принцип, принцип веры, это сначала занять позицию, то есть даже объявить его, твердо держаться в сердце, а потом Бог все совершает и совершает к славе Божией. Важно еще такое, обстоятельства бывают трудные, и здесь важно вот что. Следить за внутренним человеком, как он чувствует себя, скажем, на работе. Столько много искушений, столько и дух угнетается. Работа, собственно, должна содействовать нашему духовному росту. Если в работе и наш духовный человек в этой работе чувствует слабость, надо уходить. Скажем, мужское общество. Вот я приведу один пример. Одна сестра работала в коллективе, там был мужчина, и вот он приходил и жаловался, что за жену, что она плохо с ним обращается, там и так далее. Ну, чье сердце, время есть, вот слушала. А потом она проникла чувством жалости к нему, а потом влюбилась. Девица. Не пободрствовала над сердцем своим. Вот допустила мысль, и дальше пошло. Хорошо, что она вовремя остановилась. Отступление от Господа начинается с чего-то маленького-маленького. Какое-то семечко положили в сердце своем, оно потом выросло, и потом оно приносит какой-то плод. Друзья, если бы мы понимали, что от того, что, как мы держимся в сердце, это, от этого будет зависеть наш результат. Как-то у Макинтоша я прочитал, это у него есть толкование на Пятикнижие, и он там пишет такую мысль, что при неустройствах церкви всегда бывают отстающие. Но подлинная причина их, так сказать, падения заложена в них самих. Друзья, это опять-таки, что положили в сердце своем. Вот хочется, чтобы эта мысль у нас всегда присутствовала. И еще, наше сердце, написано вот, больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. И написано, что берегите дух ваш, наблюдайте за духом вашим. Как чувствует ваш внутренний человек, какие переживания, друзья. И если есть какие-то вопросы, хорошо их вовремя задавать. Задавать братьям, которые смогли бы ответить, побеседовать со служителем. Это очень важно. Друзья, даже среди вас, не все живут такой вот, ну, глубоко духовной жизнью. Где-то могут плотские разговоры, даже здесь вот где-то обсуждаются там мальчики, где-то что-то вот в женских кругах, в мальчиках, у братьев, может быть, свои разговоры, друзья. Что положишь в сердце своем, то и будет. Если положишь, вот прежде всего, ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Я скажу, вот общий принцип немножко будет перекликаться с тем, что я утром говорил. Вот юноши, у которых на уме девочки, и девочки, у которых на уме юноши, обычно эти хорошими работниками не бывает. Надо держаться от этого подальше. Положить в сердце своем именно вот чистоту, и тогда Бог благословит. Ищите прежде Царство Божие, правда Его, и это все приложится вам. Поэтому хотелось бы, чтобы вот эта мысль об ответственности за нашу позицию, ответственности, что в сердце Бог вкладывает или сатана, будет зависеть, как мы расположили сердце свое. Ездра расположил сердце твое, чтобы изучать закон Господний. Вы изучили, вы в наклонении сердца, чтобы работать в музыкально-хоровом служении. Но одно дело усвоить и хорошо экзамены сдать, а другое дело, когда в сердце иметь расположение. Мне понравилось, что как-то вот одна из сестер, я помню, послали ее на музыкальные хоровы, на детское, так сказать, под детским хорам. И приезжает она и молчком, ничего не говорит. Оказывается, ее не аттестовали по духовному состоянию. Не аттестовали. Мне понравился такой подход. Друзья, вы получите, может быть, хорошие оценки. Как аттестует вас Господь? Что в вашем сердце? Как вы будете дальше совершать труд Господень? Я уже буду расставаться с вами. Давайте мы еще преклоним колено, помолимся Господу, чтобы Господь благословил не только ваши, так сказать, экзамены, но и благословил, чтобы вы были хорошими христианами и плодоносными детьми Божьими. Аминь. Я слез во любви. Yeah.